А на лице такие же полосы. Не чуя под собой ног, Ефимия подошла вплотную и взглянула в согбенную спину старца. Вся посконная рубаха запеклась от крови. Не сегодняшний, давнишний, вот как обернулась для Филарета его собственная крепость. Ефимия хотела сказать Филарету, что она прокляла его, и пусть он отведует кутьи по удушенному внуку, и пусть кутья застрянет у него в горле, но ничего не сказала. «Батюшка Калистрат повелел лупить», — оправдывался Лука, — и Третьяк так же приходил и лупил сатану. И чтоб я, каждый день, споведовал мучителя. Мучителя? У Ефимии задрожали губы. Все вы треклятые мучители. И нет у вас ни совести, ни сердца, ни души. Сатано вас породил на белый свет. И сгинете, яко не бывши, и ткнула пальцем в грудь Луки. Пусть тебя на том свете так же лупцуют бесы, как ты. И, не досказав, быстро ушла из избы, так и не угостив никого кутьей. В избушке Ефимии гостевали старухи и поминали веденейку. Лопарев поклонился старухам, остановившись возле порога. Стены избушки увешаны сухими целебными травами, глинобитная маленькая печь, сработанная макеем, ухваты, кочерга, чугуны, медный самовар, чайник, глиняные кринки, пол заслан ковыльным сеном, а поверх сена самотканные половики. На лежанке гора пуховых подушек, цветастое одеяло, на крючьях зимние шубы. Войдя в избу, Ефимия молча сняла иконку Богородицы с младенцем, поклонилась старухам. «Благодарствую за поминание сына моего, веденейки. А теперь ступайте, я молиться буду». Старухи ушли. Она будет молиться. До каких же пор? С ума сойти можно. Послушай меня, Ефимия. Не говори, не говори. В душе у меня черно, и камень лежит. Нету силы жить, Александра, нету. Зрить народ во тьме до забвенья тяжело, тяжко. Не зри меня, ступай. Она была, как мечта, вся из противоречий. Ее нельзя было судить, как не судят малое дитя за ослушание. «Ефимия, поцелуй меня и ступай». Лопарев схватил ее, прижал к себе и все целовал, целовал в щеки, в глаза, в губы, куда попало. Иконка упала на пол. «Пусти, пусти, Богородица Пречистая, помоги мне, я не оставлю тебя». «Не оставлю, довольно молитв, хватит, жить надо, жить, жить. Вспомни, какая ты была в роще, тогда ты вся светилась, как солнце». И солнце в тучи заходит, не вечно же оно бывает в тучах, не вечно, может, и на моей душе настанет просветление, погоди. Вместе будем ждать, я же муж твой, ты же сама сказала, что я муж твой, или забыла? Нету покоя на сердце Александра, нету. Одной надо побыть. Не хочу, чтоб ты зрил меня в смятении да в тумане. Пусть я для тебя буду всегда, как небо без туч. Тогда не гони меня. Не буду гнать, не буду. Только дай мне отстоять всеношную молитву. Нет, нет, нет. Молю тебя, дай мне одну ночь, одну ночь. На теле моем сошли коросты от гноя, и рана зажила от посоха сатаны, а в душе раны кровью точат. Те раны закроются, если Богородица Пречистая услышит мою молитву. Ты же столько молилась, а разве она услышала? Услышит, услышит. Будем вместе молиться, вместе. Нет, нет, нет. Нельзя молиться вдвоем, коль души разные. Ищу я, ищу, а чего сама не знаю, и нет мне покоя. Ты видел, как люди по землянкам живут. В коростах голодом и холодом, а дядя Третьяк обжирается да бедных мытарит. Такую ли я крепость просила у Господа Бога, когда на костылях прокляла Филарета мучителя? Есть одно спасение — уйти из общины. Послушай меня, и не говори, не совращай Александра, или ты сам от сатаны народился. Как я могу уйти, если кровью поклялась? И как уйти от бедных людей, которым я помогаю лечением? Не можно, нет, нет.